Особенности современного политического процесса в России. Современный политический процесс в России охватывает всю совокупность политических взаимодействий субъектов, носителей и институтов власти. Они действуют на основе тех ролей и функций, которые, как подчеркивалось ранее, задаются системой культуры, традициями, конфессиональной средой, ментальностью общества, особенностями его исторического развития, чертами психологического склада, составляющих его этносов и так далее. Указанные социальные переменные предполагают определенную интерпретацию политических ролей и функций, заметно отличающейся от той, которая принята в современных демократиях, поскольку поведение аналогичных субъектов власти и властных институтов в России имеет иную логику и происхождение. Первая особенность современного политического процесса в России заключается в нерасчлененности политики и экономических, социальных и личных отношений. Политика не отделена четко от других сфер жизни в силу незрелости институтов гражданского общества, которые должны ее ограничивать и контролировать. Подчеркнем, что несформированность гражданского общества является одной из особенностей всего процесса цивилизованного развития России. В этих условиях политический процесс характеризуется проникающей способностью политики, которая пронизывает все сферы жизни общества. Ни один вопрос экономического, социального, духовного развития не решается без вмешательства властных структур. Страница 327. Отсутствие или незрелость ряда необходимых предпосылок цивилизационного развития, например, отсутствие отдельного индивида, самостоятельного производителя, института частной собственности, права и так далее, обусловили использование в России механизма неорганичных изменений общественной жизни. Центральное место в этом механизме занимают политическая воля, сильные структуры власти, прежде всего государство и лидер, политико-идеологические методы воздействия на личность, принуждение, ценности уравнительности и патриархального коллективизма. В начале развертывания политического процесса такие естественные исторические факторы эволюции, как экономический интерес, неравенство, конкуренция, рынок, товарно-денежные отношения, частная собственность, не были задействованы или использовались эпизодически, но в подобных условиях социальные интересы не структурировались естественным образом. На основе неравенства талантов и способностей, закрепляющегося в обладании каждым индивидом разным объемом ресурсов и статусов, а задавались и определялись властью. Основанием для получения права статусов индивидам служило вхождение во властные структуры или близость к ним. Собственно, пожалование прав различным группам и определение свыше их обязательств перед государством и стало в тот период исходным принципом статусной дифференциации российского общества. По этому принципу происходила дифференциация общества на сословие в дореволюционной России. Различались группы зависимых от государства работников в советское время, например, привилегии работников военно-промышленного комплекса. В этатистских системах, где не развито гражданское общество, государство, как правило, оказывается той единственной силой, которая обеспечивает целостность социального организма. Долгое время в России государство соединяло не только работника со средствами производства, поскольку оно было монопольным собственником их, но и самих работников в единую общность. Это было возможно в силу того, что именно ему принадлежало право определять формы социальной интеграции индивидов, используя и развитые вертикальные связи – государство, индивид, и практически слабые горизонтальные связи – индивид, группа, социальная общность. Соответственно, в основном государство формировало и определяло характер потребностей населения, поскольку оно обладало монополией на распределение произведенного продукта, в том числе прибавочного. Страница 328. Ввиду того, что количество производимого продукта было ограничено, он распределялся поровну среди управляемых и в соответствии со статусом и рангом среди управляющих. Политическая власть страны в течение длительного времени руководила по существу недифференцированным обществом, которым интересы не были осознаны и сформированы в различные группы, а потому отсутствовала их конкуренция. Естественно, не существовало и структурированных политических сил, партий, движений и так далее, способных реально представлять и защищать интересы различных социальных групп и общностей. В данных условиях властные структуры выражали главным образом групповые интересы самих управленцев различных ведомств и политического руководства. Со временем это составило основу для появления статусной дифференциации интересов и образования социальных групп и их носителей. Итак, политический процесс в Советской России имел форму вертикально организованного взаимодействия власти, государства и общества на протяжении нескольких десятилетий, представлявшего собой нерасчлененную целостность государственно зависимых работников. Взаимодействие власть-массы имело по преимуществу односторонний характер, поскольку все политические инициативы исходили от верхов. При переходе России к многоукладной экономике и рынку статусная дифференциация стала дополняться социально-экономической, классовой, сталкивавшейся с первой, что создало основу для возникновения определенного дисбаланса в обществе. Нарастающее экономическое неравенство в обществе, вызванное перераспределением государственной собственности через приватизацию и акционирование, вхождение в жизнь института частной собственности, обусловили формирование массы различающихся между собой интересов, в том числе политических, и, соответственно, сил, выражающих их. Прежняя социальная, следовательно, и политическая однородность общества разрушена. Политической стихии противостоит государство как организованная сила. Однако, поскольку монополия государства на собственность и ресурсы сокращается, постольку усиливается желание правящего класса сохранить экономическое и политическое влияние, он начинает самоорганизовываться и создает партию власти «Наш дом – Россия» – НДР. Такая ситуация предопределила вторую особенность современного политического процесса в России – отсутствие консенсуса между его участниками относительно узаконенных целей и средств политического действия, страница 329. Отсутствие стремления к согласию по поводу провозглашенных целей демократических преобразований объясняется не только отсутствием культуры консенсуса, которую нельзя было сформировать за несколько лет реформ. Главная причина этого заключается в принципиально разном понимании ценностей свободы и демократии, существующими в современном российском обществе политическими силами, а также в неравенстве возможностей активного участия в реформаторском процессе и удовлетворения собственных интересов. На старте экономических реформ новые политические силы, представляющие сегодня интересы формирующегося класса предпринимателей, а также работников бюджетных сфер, учителей, медиков, инженерно-технических работников и так далее, занимали худшие позиции для перехода к рыночной экономике, чем, например, работники государственного аппарата, правящая элита, дельцы теневой экономики. Различные условия старта обусловили подчас прямо противоположные устремления и цели этих политических сил. Например, важное требование предпринимателей – сокращение налога на прибыль, а для работников бюджетных сфер, наоборот, его повышение является фактором выживания в условиях рынка. Для отстаивания разнородных политических целей, для осуществления своих требований – политические силы, партии, движения, группы давления используют широкий арсенал средств, включая и незаконные – коррупцию, шантаж, подлог, насилие и так далее. Внутри самого правящего класса то разгорается, то затухает, но до сих пор не прекращается борьба за собственность, ресурсы и влияние, которое в октябре 1993 года вылилось в вооруженное противостояние двух ветвей власти – законодательной и исполнительной, которое завершилось разгоном законодательной власти президентскими структурами. Возможность подобного противостояния заложена в Конституции России, принятой в 1993 году. В ней функции законодателей ничтожно малы по сравнению с функциями исполнительной ветви власти. Так, например, очень ограничены возможности парламента по контролю за деятельностью правительства. А в случае вынесения вотума недоверия ему, парламент рискует быть распущенным президентом. Третья особенность политического процесса в современной России состоит в его неструктурированности, высокой степени возможности совмещения и взаимозаменяемости политических ролей. Многообразие участников политического процесса лишь кажущееся. Оно обманчиво в силу того, что их реальные роли, политические функции достаточно ограничены. Страница 330. Взять, например, политические партии, которых в стране сегодня насчитывается немного меньше сотни. Их способности будут быть выразителями интересов гражданского общества весьма условные по ряду причин. Во-первых, интересы гражданского общества находятся в процессе формирования. Большинство партий поэтому, кроме лидеров и их ближайших сторонников, мало кого представляют. Во-вторых, за редким исключением, эти партии не могут выражать и представлять интересы широких слоев общества, что снижает их политический вес и изменяет их природу. Они скорее похожи на клиентелы, объединяющие единомышленников вокруг политического деятеля, чем на форму связи власти с гражданским обществом. Отсутствие дифференциации и специализации политических ролей и функций у субъектов и носителей власти обусловлено российской политической традицией, концентрацией власти, господства в одном центре, в дореволюционное время у монарха, в советское – у коммунистической партии. Малейшее ослабление политического господства монопольно властвующего лица группы приводило к конфликтам, потере управляемости социальными процессами и, в конечном счете, революциям. Так, февральская революция 1917 года означала радикальную децентрализацию политических функций, концентрировавшихся прежде у монарха, что привело к углублению экономического и политического кризиса в стране и практически подготовило почву для социалистической революции. Доминирующая роль политических факторов сильного монарха государства в механизме эволюции российского общества составляет цивилизационную особенность, поскольку в целом развитие страны имеет запаздывающий характер. Естественно, что монополия на власть одной политической силы, совмещающей все основные функции – законодательные, исполнительные, судебные – обусловливала ограниченные возможности появления самостоятельных участников политического процесса, хотя в советское время, кроме коммунистической партии, были и другие субъекты политической жизни – государство, профсоюзы, общественные организации, комсомол, ДОСААФ и так далее. Но они не осуществляли самостоятельных политических функций, а в основном реализовывали установки и цели КПСС. Ситуация реальной концентрации политической власти в России не преодолена до сих пор, несмотря на формально-юридическую декларацию принципа разделения властей и функций. Страница 331. Отличие заключается в том, что большинство политических функций сконцентрировано в руках президента страны и президентских структур согласно Конституции РФ. Сохранение в подобных объемах концентрации власти во многом является результатом незавершенности процесса формирования институтов гражданского общества и четкой дифференциации групп интересов. Это обусловливает наличие у политического руководства значительной свободы в определении стратегии и тактики общественных изменений. Недостаточная зрелость гражданского общества, далеко не всегда высокая активность влиятельных политических сил, представляющих интересы граждан, позволяют создавать жесткие структуры власти с высокой степенью совмещения и взаимозаменяемости ролей. Данный факт можно обнаружить, например, уже в статусе президента, который выполняет не только представительские, но и исполнительные функции, а также обладает законодательными полномочиями. Это приводит к тому, что страна фактически живет не по законам, а по указам президента, являющегося, согласно Конституции, главой исполнительной власти. Четвертая особенность политического процесса в России заключается в отсутствии интеграции среди участников, что является следствием отсутствия в обществе единой коммуникационной системы. Вертикально организованный политический процесс обычно осуществляется благодаря налаженному диалогу власти и общества, в котором последнее доносит свои требования до властных структур через разветвленную систему представительства. Однако подобная система представительства интересов в России находится фактически в стадии зарождения, поскольку прежде традиции постоянного диалога власти и общества, можно сказать, не существовало. При несформированности институтов гражданского общества не требовалась и разветвленная система трансляции интересов граждан властным структурам. В советский период единственным легальным каналом коммуникации власти и общества служила 20-миллионная коммунистическая партия. Наличие такого специфического канала позволяло власти контролировать умонастроение большинства членов общества, целенаправленно формировать их. В период хрущевской оттепели система представительства несколько расширилась, будучи дополнена рядом латентных скрытных каналов форм коммуникации. Так появилась сеть диссидентских организаций, косвенным путем представляющих власти требования определенной части интеллигенции. В тот же период начали достаточно активно формироваться группы интересов, связанных с теневой экономикой. Страница 332. В настоящее время, как уже отмечалось, разветвленная система представительства интересов еще только создается. Наибольшими возможностями представительства своих интересов обладают правящая элита и бюрократия, контролирующие ресурсы и политическое влияние. Партийная система в России пока не в состоянии выступать эффективным каналом трансляции требований широких социальных общностей власти. Вероятно, поэтому доминирующей формой политического представительства выступают заинтересованные группы, отражающие специфические интересы и требования отраслевого, регионального, этнического характера. Реальные различия групп и общностей в материальном, культурном, этническом, социальном, территориальном отношениях приводят к появлению новых латентных форм представительства. Длительное политическое отчуждение граждан от власти, когда она формировалась закрыто, а участие масс в политике было в основном принудительным, не могло способствовать становлению самостоятельных политических субъектов, выработке культуры согласия между ними, развитию средств коммуникации власти и общества. Вообще, при отсутствии развитой коммуникационной системы достичь согласия путем диалога практически невозможно, поскольку участники политического процесса не имеют представления о требованиях друг к другу. А если такое согласие и достигается, то, как правило, с помощью принуждения, навязывания властью другим участникам политического процесса ценностей подданческой политической культуры. Все это объясняет причину преобладания латентных форм представительства интересов над открытыми. Они выполняют функционально специализированные роли, представляя специфические интересы групп во властных структурах. Конечно, возможности влияния на власть у различных заинтересованных групп не одинаковы. Обычно степень воздействия на правительство обусловливается объемом ресурсов, которые контролирует заинтересованная группа, и ее внутренней сплоченностью. Не случайно наиболее могущественные группы интересов представляют энергетическое, например, знаменитый «Газпром», банковское, аграрное, промышленное, военное, административное лобби. Пятая особенность современного политического процесса в России выражается в том, что в его основе лежит активный политический стиль, навязывание правительством обществу нововведений. Страница 333. Активная роль государства как в формулировании проблем, так и в вынужденной интеграции интересов различных групп обусловлена культурно-религиозной, этнической и политической неоднородностью общества. Интеграция различных субкультур участников политического процесса осуществляется государством методом навязывания им определенных ценностей и стандартов политической деятельности, формирования у них определенного типа политической культуры. Таким образом, властные структуры делают их поведение предсказуемым. Во взаимодействии власть-общество политическая инициатива в Советской России принадлежала государству, поскольку оно концентрировало в своих руках власть и ресурсы. Отсутствие дифференциации политических ролей и функций среди институтов государственной власти позволяло анонимно осуществлять процесс принятия решений. Принцип коллективной ответственности на самом деле порождал традицию безответственности политической власти за последствия принимаемых решений. Кроме того, неструктурированность политического процесса стала причиной появления неконституционных органов, которым принадлежало исключительное право на принятие стратегических решений. В советское время таким властным органом было Политбюро ЦК КПСС. В современных условиях подобным органом фактически стал Совет Безопасности, в который входят руководители как исполнительной, так и законодательной власти. Это обстоятельство свидетельствует о том, что декларируемый принцип разделения властей далеко не всегда соблюдается на практике. Состав Совета Безопасности дает возможность выделить еще одну, шестую особенность, характеризующую российский политический процесс. В нем преобладают по терминологии ПАЭ политические клики – президентское, правительственное, парламентское. Близость к президенту, который концентрирует в своих руках значительные объемы властных полномочий, позволяет этим кликам, практически малым группам, рассчитывать на особые возможности использования власти. Чрезмерная концентрация политической власти и ресурсов в руках правящей элиты заставляет контрэлиту и оппозицию выступать в качестве революционных движений, а не политических оппонентов. Это является седьмой особенностью российского политического процесса. Острое противоборство правящей элиты и контрэлиты выступает следствием культурно-политической неоднородности самой элиты, разные группы которой ориентируются как на либеральные, так и на социалистические ценности. Страница 334. Идеологическое противостояние дополняется начавшимся процессом кристаллизации интересов на основе экономических факторов, частной собственности, конкуренции и рынка. Растущее имущественное неравенство усиливает конфликтность политических взаимодействий. Однако, поскольку пока еще доминирует культурно-идеологическая мотивация политического участия в условиях несформированности зрелого гражданского общества, поскольку интеграция сторонников правящей элиты и контрэлиты происходит преимущественно не на рациональной, а на эмоциональной и символической основе – симпатии или антипатии к лидерам, их символике, имиджу и так далее. Стремление правящей элиты монопольно контролировать политический процесс порождает у оппозиции желание использовать радикальные средства борьбы для того, чтобы заставить официальную власть признать и легитимизировать оппозицию, считаться с ее мнением при выработке политического курса. Сохраняющаяся и даже заметно усиливающаяся в силу продолжающегося разрушения привычных социальных связей и форм индивидуальной и групповой идентификации – маргинализация общества повышает роль и значение эмоциональных и символических факторов политического взаимодействия. Их преобладание оттесняет на второй план принятие и реализацию конкретных решений. Этим объясняется недостаточно высокая динамика реформаторского процесса и слабая эффективность значительного числа принимаемых политических решений. Интенсивная маргинализация современного российского общества при малой эффективности институтов гражданского общества обусловили ситуацию, когда лидеры, вынужденные придерживаться более определенных взглядов во внешней политике, чем во внутренней. Это составляет восьмую особенность политического процесса в России в настоящее время. Внешнеполитическая активность лидеров в переходных обществах обусловлена главным образом двумя обстоятельствами. Во-первых, поскольку политический стиль большинства политических лидеров формировался в период монопольного господства коммунистической партии, поскольку они привыкли работать в условиях социально-политического единства общества, когда политические решения просто спускались обществу сверху. Переход к рынку породил определенное многообразие интересов, что в свою очередь требует от лидеров создания таких программ преобразования, которые не просто опирались бы на поддержку одной социальной группы, а максимально учитывали интересы различных общностей. Разработка конструктивной и реалистической программы преобразования, ориентированной на многообразие групп интересов и способной создать широкую социальную базу реформ, оказалась наиболее сложной задачей для лидеров посткоммунистического типа. Отсюда их стремление найти более простые решения, очевидные источники поддержки, например, в лице промышленно развитых стран. Во-вторых, при несформированности социальной базы реформ внутри общества, лидеры, для того чтобы остаться у власти, вынуждены обращаться к помощи и моральной, и материальной более развитых стран Запада. С изменений во внешней политике начинал реформы Горбачев, провозгласивший новое мышление и общечеловеческие ценности основами своего внешнеполитического курса. Этой же логике следует Ельцин, выступая с доктриной партнерства во имя мира с западными странами. Однако уступки во внешней политике, тем более в ущерб национальной безопасности, яркий пример – первоначальный отказ России даже замечать начало процесса неконтролируемого расширения границ блока НАТО на восток, а фактически приближение их вплотную к границам России в обмен на финансовую поддержку правящего режима, не продвигают страну по пути реформ, а лишь усиливают финансово-экономическую зависимость России от западных стран, ослабляют национальную экономику. Совершенно очевидно, что западные страны не стремятся осуществлять технологическую и инвестиционную поддержку, не желая содействовать становлению России как конкурентоспособной державы. Однако сама логика сохранения политическими лидерами власти диктует им подобный политический курс. Для того, чтобы изменить такую ситуацию, требуется постоянное обновление и омоложение политической элиты. Однако этот процесс идет очень неровно. Указанные особенности современного политического процесса в России обусловлены спецификой реализации политических ролей и функций, концентрацией и закреплением их за определенными властными институтами. Распределение политических ролей и механизмы их реализации в российском обществе заметно отличаются от стандартов, принятых в демократических обществах и определяющих логику политических изменений. Это связано с тем, что преобладание политических факторов в механизме социальной эволюции России препятствует не только формированию в ней институтов зрелого гражданского общества, но и проведению четкой границы между политической и неполитической сферами. незрелость гражданского общества является причиной недостаточной структурированности политического процесса, ограниченности числа его активных участников преимущественно государственными институтами. Страница 336. Неизбежное при этом совмещение и взаимозаменяемость политических функций главным образом в лице институтов исполнительной власти – президент, премьер, правительство, как уже отмечалось, заметно деформирует политические роли традиционных участников политического процесса, элиты, лидеров политических партий.